Любая из современных построек устареет задолго до этого срока. Мир слишком быстро меняется для той величавой монументальности, которую тщетно пытались имитировать все тоталитарные режимы. Люди, веками возводившие соборы, всегда жили рядом со стройкой. Мы живем рядом с перестройкой. Но нам, как и им, доступна лишь та часть общей картины, которая укладывается в краткий промежуток человеческой жизни. Сознание несоизмеримости культуры с личностью не только подавляет, но и снимает с нас бремя собственной значительности. Свобода от обязательств перед вечностью раскрепощает дух. Личность перестает быть основанием нашей цивилизации, во всяком случае ее незыблемым основанием. Чтобы обрести утраченное онтологическое равновесие, мы должны приспособить свое «я» к тому парадоксальному миру, который постоянно меняется, стоя на месте. Тут не мудрено заболеть морской болезнью. Несколько веков прогресса привили нам вкус к предсказуемости своей судьбы, к стабильности как основанию достойной жизни. О таком золотом веке надежности с горечью вспоминает Стефан Цвейг. Чувство надежности было наиболее желанным достоянием миллионов, всеобщим жизненным идеалом. Тот, кто мог спокойно смотреть в будущее, с легким сердцем наслаждался настоящим. 19-е столетие в своем либеральном идеализме было искренне убеждено, что находится на прямом и верном пути к лучшему из миров. Стефан Цвейг, «Вчерашний мир», Москва, страница 42. Но всего несколько лет спустя Запад открыл для себя совершенно иное измерение жизни. Его описывает знаменитая метафорическая формула Мандельштама. Европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз. Осип Мандельштам. Конец романа. Собрание сочинений в двух томах. Москва, 1990 год. Страница 204. Чтобы выжить в постоянно меняющемся мире, нужно приспособиться к переменам. Причем это не те осмысленные перемены, что вели нас к цели по дороге прогресса. Эти перемены никуда не ведут. Они как рябь в океане судьбы. В бурлящем мире современности нет ничего неподвижного. Нам приходится вести стрельбу по движущейся мишени. На радиофакультете Киевского университета, который закончил мой отец, не преподавали тех технических дисциплин, которым он посвятил свою жизнь. Филологический факультет Латвийского университета, который закончил я, перестал существовать вместе с государством, в котором он находился. Чему будут учить в университете, куда поступает мой сын, уже совсем не важно, потому что ему, по предсказаниям социологов, предстоит раз в 7 лет переучиваться заново. Век перемен сместил нашу линейную метафизическую ориентацию. Мы попали в броуновское движение внеисторического существования. В густом непрозрачном супе, где слиплись причины со следствиями, старая концепция личности перестает работать. Тут нужна не сильная индивидуальность, умевшая приспосабливать под себя окружающий мир, а мягкая протеичная личность, умеющая к нему приспосабливаться. Твердое слишком хрупко, оно легко ломается, если его сгибать слишком часто. Не камень, а вода. Не мол, а пробка. Волны ведь можно резать, а можно на них качаться. Такую текучую личность Запад может найти опять-таки на Востоке, где к нашему «я» относились с большим смирением или трезвостью. Даосский афоризм из книги «Гуань Иньцзы» гласит: «Мои мысли меняются с каждым днем. Движет же ими не мое «я», а судьба». Афоризмы Старого Китая, Москва, Наука, 1991 год, страница 28. Восточная мудрость учит сочетать череду «я» с вечными переменами Вселенной. Твердая, неподвижная, принципиальная личность не попадает в ногу с миром, но, научившись меняться в одном ритме с его колебаниями, мы вовсе перестаем замечать движение. Опять Гуаньиньцзы. Ногти отрастают, волосы становятся длиннее. Естественный рост вещей нельзя остановить ни на миг. Мудрый доверяет переменам, чтобы пребывать в неизменном. Там же страница 29.